Голдов и Адлет навалились плечами и выбили дверь, и все зашли в храм судьбы. Но Чама оставила снаружи охрану из Джума. И хотя снаружи этого не было видно, внутри храм оказался ярким, в потолке было много стеклянных ламп, в каждой мерцали драгоценные камни, такие же светящиеся камни, как у Адлета и остальных. Хотя они были дорогими, храм использовал их вместо ламп, и это поражало, даже в Пиене во время турнира не было таких роскошеств. Снаружи храм был скромным, а внутри он совсем не напоминал храм, ковры лежали на полу и в широкой прихожей висели гобелены, они словно попали в особняк аристократа. Мора рассказала им, что находится под землей и о лабиринте, а тот, кто напоминал ей святую одного цветка, находился в самом центре лабиринта. «Это точно святая одного цветка?» — громко спросил он. Адлет и остальные шли по лабиринту, не обращая внимания на комнаты, что могли быть столовыми и приемными. «Святая одного цветка». Адлету она всегда казалась скорее сказочным персонажем, чем реально существовавшим, и хотя Мора сказала, что она жива и в этом храме, он все еще не мог осознать этого. Тысячу лет назад святая одного цветка внезапно появилась, когда Маджин и Кьёма почти разрушили мир. Она показала силы, каких никто не видывал, сразилась с Маджином, который был до этого неуязвимым. Запечатав Маджина в долине пролитых слез, она оставила метки шести цветов и храма, чтобы выбирать героев. Она показала, как становиться святыми, а для того остальные могли сражаться с Кьёма благодаря наследству, оставленному святой одного цветка. Она появилась и исчезла внезапно. Люди не могли найти ее следов. Она словно не была человеком, впрочем, были и те, кто верил, что она была богиней. «Она вполне может быть живой. Силы святой судьбы мы себе даже представить не можем. Потому она вполне может обладать вечной жизнью. После исчезновения святой одного цветка ее наследников так и не появилось. Мы думали, что ее сила особая, что она не передается. А если все намного проще?» Но проблемой было не то, жива она или нет, почему она оказалась здесь, что Дгуней делал в храме и что планировал делать в храме Доззу. Как и сказала Мора, подпускать Дозу и нашитание к святой одного цветка было опасно, но Адлет понятия не имел, что они собираются делать, а их знания могли пригодиться при поиске правды о черном пустоцвете. «Вот», — сказала Мора и открыла железную дверь в центральной комнате храма. Вниз вела лестница, в стену были врезаны перила, путь освещали светящиеся камни. Конечно, их было не так много, свет был тусклым, но и этого хватало, чтобы видеть, куда идешь. Они добрались до входа в лабиринт, оставили за собой несколько джум и побежали по лабиринту, окруженные каменными и кирпичными стенами. Мора направляла их, они снова добрались до ступенек и спустились вниз. «Плохо дело. Путь сложный. Мора-сан, ты точно его видишь?» — спросил Дозу. «Да, это самый короткий путь в комнату в центре. Дгоней постарался запутать проход. Если бы не ты, Мора-сан, у нас были бы проблемы», — ответил Кьёма. Подземный лабиринт был огромным. Они могли бродить здесь весь день. Хорошо, что Мора могла использовать второе зрение. «Дозу, ты ведь знал, что она здесь?» — спросила Мора на бегу. «Я знал, что святая одного цветка живая в руках Дгунея», — ответил Дозу. Не было похоже, что он что-то скрывает. «Я не знал, где он ее держит, но все указывало на то, что она здесь, ведь я знал, что Дгуней здесь что-то затевает». «Откуда ты знал, что святая одного цветка живая? Это из-за Хаюхи? А может быть, другая причина?» — тут же отозвался Дозу. «Почему ты не рассказал нам? Я не собираюсь раскрывать все, что знаю». «Понимаю. Так ты хотел использовать нас, чтобы найти святую одного цветка? И что вы с ней собираетесь сделать?» — спросила Мора. «Сейчас наша цель — раскрыть планы Дгуней и защитить героев». «Ложь», — подумал Адлет, слушая Дозу. «Они явно что-то задумали. С самого начала Дозу и Нашитания хотели использовать героев, чтобы подобраться к святой одного цветка, только потому они объединились с нами». Нашитания, словно поняв, о чем думает Дозу, сказала: «Я хочу узнать, кто седьмой. Хочу остановить черный пустоцвет. Это правда. Не бойся». Почти час Адлет и остальные бежали по короткому пути по лабиринту, и теперь перед ними оказалась прочная металлическая дверь. Мора ничего не сказала, но и без этого было понятно, что это та самая комната. Дверь не была заперта. До того, как они открыли ее, Ханс сказал: «Голдов, Чама, не спускайте глаз Дозы Нашитания. Будешь что-то странное, сразу говорите мне». Голдов, Чама, Нашитания и Дозу остались снаружи, а остальные впятером безмолвно прошли внутрь. «Что?» Комната была просторной и квадратной, каждая сторона была не меньше 100 метров, стены и потолок были покрыты белым камнем, украшений не было. Комната была пустой, кроме центра, и все смотрели на кресло и нечто похожее на человека, сидевшее в нем. Все было очень странно, Адлет не знал, с чего и начать. Человек в кресле больше напоминал мумию, кожа его была коричневой, кости выпирали, глазницы были пустыми. Но мумия была прекрасно одета, белое и просторное кружевное платье. Адлет помнил, что похожая одежда была на королевской семье, когда они наблюдали за сражениями на турнире перед богиней. Одежда была новой и не сочеталась со старой комнатой. На ее голове, где уже не осталось ни волосинки, была витая тиара с искусными цветами. Было понятно, что вещь эта была дорогой. «Не-хе-хе, она модная, Ния? Она не похожа на то, что я слышал». По легенде, святая одного цветка была женщиной в скромной одежде. Она носила истрепанное одеяние, у нее не было обуви, она всегда была в уникальной маске. А эта хорошо одетая мумия не была похожа на святую одного цветка. Адлет приблизился и увидел, что все тело мумии было сковано. Он видел, как ее запястья, лодыжки, тело под платьем обхватывают цепи. Они были толстыми, как его большой палец, и выглядели ржавыми. Но когда Адлет потянулся к цепям, Мора прокричала: «Не стоит беспечно трогать цепи. Это святой инструмент. Я не знаю его эффекта, но они наделены ужасающей силой». Адлет отдёрнул руку. «Кошмар! Что это? Это точно святая одного цветка?» — спросила Чама, заглядывая в комнату. «Ты в дозоре!» — заявил Ханс. Не только мумия в этой комнате была странной. Вокруг кресла на полу были высечены слова, которые Адлет не понимал. Но он видел похожие слова раньше. Такие были на каменных табличках в барьере тумана иллюзий. Слова, которые используют святые для применения умений или создания святого инструмента, то есть священные письмена. Слова были в радиусе 5 метров вокруг кресла. Казалось, что они слабо светятся. Фрейми взглянула лишь раз на святую одного цветка и переключила внимание на слова на полу. «Это точно святая одного цветка? Есть причина так думать», — ответила Мора. «И если вы приглядитесь, то тоже это поймете». Услышав совет Моры, Адлет уставился на мумию. У нее не было пальцев на левой руке, не было мизинца, безымянного и среднего пальцев. По легенде, она теряла их в сражении. Хотя святая одного цветка могла исцелять силой судьбы, она не могла полностью восстановить утраченное, у нее не было левого уха, об этом тоже говорилось в легенде. От рта до подбородка шел порез, который она получила в бою против короля демонов Зафраира. Кости на правом запястье были криво сросшимися, щупальца Маджины ломали его. Раны совпадали с легендами о святой одного цветка. «Мне тоже кажется, что это она. Или труп, которому нанесли раны там, где описывает легенда», — сказал Адлет. «Почему ты решила, что она жива?» — спросил Ханс. Адлет тоже не понимал. 3 часа назад они сражались с солдатами-трупами, которые уже гнили, но они все же больше напоминали живые тела. А тело перед ними было другим, оно было как мумия. «Она дышит, сердце ее бьется», — сказала Мора. Но Адлет не мог в это поверить. «Как это?» — спросил Ханс. «То есть мумия двигается и оделась сама? Это хоть мумия?» «Не могу сказать», — ответила Мора. Адлет встал перед святой одного цветка. «Приятно познакомиться, святая одного цветка, если не ошибаюсь. Я сильнейший человек в мире, Адлет. Как вы видите, я герой 6 цветов. Я пришел, чтобы запечатать Маджина». Он ждал ответа, но его не было. «Я хочу кое-что спросить. Появился поддельный герой. У него есть метка, которую не отличить от остальных. А он среди нас. Мы не можем понять, кто подделка, но может, вы знаете?» Святая не отвечала. Адлет осторожно коснулся ее спины, покрытой цепями. «Святая одного цветка, мне жаль, что нужно так делать», — сказал он и встряхнул ее. Цепи загремели, а мумия не шелохнулась. Ролония и Мора подошли к святой. «Нужно попытаться исцелить ее. Пока что ее вроде бы не опасно трогать», — сказала Мора. Рука Мора светилась, и сияние впитывалось в тело святой одного цветка. Ролония коснулась тела и попыталась управлять кровью в нем, но вскоре она убрала ладонь. «Мои силы не помогут. В ней не осталось ни капли крови. Я не могу использовать силы». «Почему тогда она жива?» — спросил Адлет. «Ее сердце бьется без крови. Как-то она остается жива», — ответила Ролония. «Мора, как там?» Адлет посмотрел на Мору. Она вливала силу в святую одного цветка, но изменений не было видно, и ей приходилось продолжить попытки. «Ты этого ожидал, не?» «Да». Когда Адлет спросил у Моры, была ли здесь святая одного цветка, он думал, что все тайны будут раскрытыми. Она создала метки, она должна знать, кто 7-й. Адлет думал, что она как-то расскажет им о черном пустоцвете. Но в таком состоянии она не могла ничего им поведать. «Зачем она здесь? Почему она в цепях? Почему она в платье по последней моде? Что с ней сделал Дгуней? И почему вообще она жива? почему исчезла 1000 лет назад, ничего никому не сказав. Их встреча не могла раскрыть тайны, и Адли чувствовал, что тайн станет лишь больше. Мора убрала руку и покачала головой. «Ну как?» – спросил Адлет. «Мы ничего не можем сделать. Как и сказала Ролония, в таком состоянии она не должна быть живой». «Тогда почему она живая?» «Сила судьбы помогает преодолевать нежелательный исход. Она практически всемогущая, потому с этой силой она могла преодолеть смерть и продлить жизнь». Герои не могли ничего от нее узнать, оставалось лишь изучить священные письмена на полу. Какое-то время Фрейми сидела на коленях на полу, пытаясь расшифровать надписи, Ролония тоже смотрела на слова. «Вы можете их прочитать?» – спросил Адлет. «Прости, я, к сожалению, не понимаю их», – сказала Ролония. «Не стоит печалиться, Ролония. Тебя учили сражаться и исцелять. А ты, Фрейми, ты их понимаешь?» – спросила Мора. «Частично. Это сложно. Часть слов я не понимаю. Но могу узнать строение. Посмотрите на эту часть». Фрейми указала на фразу в центре пола. «Это, похоже, ритуал, чтобы забрать силы святой. Ты хоть раз видела такое?» Мора уставилась на слова. «Первый раз такое вижу. Но такой ритуал вполне мог забрать силу святой», — ответила Мора. «Честно говоря, я почти не верила словам того солдата-трупа, но теперь они кажутся вполне правдивыми», — сказала Фрейми. «Продолжим расшифровывать. Пусть Чама поможет. Ролония, встанешь вместо неё на стражу?» «Конечно». Ролония ушла и появилась Чама. Втроем они склонились над письменами и пытались понять, что они означают. «Эту редкую форму священных слов называют небесной надписью», — сказала Мора. «Кто же источник силы этой надписи? Может, сама святая одного цветка?» — ответила Чама. «Слова могут вмещать силу судьбы, написанные таким языком, явно ядро ритуала», — сказала Фрейми. Адлет и Ханс не участвовали в обсуждении священных слов. Они не понимали, о чем говорят девушки, лишь смотрели друг на друга и пожимали плечами. «Адлет, Ханс, если вам нечем заняться, то поищите снаружи. Вокруг этой комнаты много подозрительных помещений. Может, я и не все вижу вторым зрением». «А, понятно», — сказал Адлет, но перед тем, как выйти из комнаты, спросил. «Задам еще вопрос. Вы что-то успели расшифровать?» «Эти письмена явно ритуал, что связан с функциями святого инструмента. По стилю написания видно, что функции святого инструмента были решены. Если мы поймем эти слова, то поймем, что это за инструмент», — ответила Фрейми. «Тогда думайте дальше». «Я понимаю, что за инструмент здесь делали. Скорее всего, черный пустоцвет», — сказала Фрейми и вернулась к письменам. «Чама, интересно, писала ли это сама святая одного цветка?» — сказала Чама и взглянула на пол. «Нет, кто-то другой», — ответила Мора. «Почему ты так думаешь?» — отозвалась Чама. «Святая оставляла письмена и в главном храме, но ее почерк сложный и путанный. Этот почерк отличается», — объяснила Мора. «Может ли так быть?» — задумался Адлет. Легендарная святая одного цветка была уж очень человечной. «Ладно, идем, Ханс. От нас здесь пользы нет», — ответил Адлет. Он направился к двери, а Ханс подошел к Море. «В чем дело?» — спросила Мора. «Я хотел предупредить, что стоит опасаться Дозуня», — прошептал Ханс. «Странно», — подумал Адлет, но он решил не ускорять события.